Глава пятая. Оставшуюся ночь, день и еще одну ночь я провел немного нервно. Было понятно, что старуха не станет мстить здесь и сейчас, ибо ничего серьезного сделать и не сможет, но именно это меня и нервировало. Лучше бы здесь и сейчас. Я пытался провентилировать вопрос, подлизаться, нижайше попросить прощения, но, увы, гребаная бабка мастерски уходила от общения. Я ее вроде как видел, а поймать и поговорить не получалось. Сбылась, называется, мечта детства, а Матеру оставила меня в покое. К сожалению, старуха была из той категории противников, что опаснее всего. Ей нечего было терять, и она обладала просто колоссальным влиянием среди аристократов. Бабке не нужны большие деньги или огромные силы, ей достаточно позвонить по телефону и тупо попросить не заключать с этим человеком контракт. Даже если просьбу не выполнят, слухи поползут. Например, пожелай она, и я не смог бы купить МПД для своих людей, что вполне могло привести к лишним жертвам. Конечно, оставались еще Кояма, но, черт возьми, кто сказал, что она не имеет никакого влияния на Кенту? Я не верю, что старуха будет жестить, но проблема в том, что, не зная, что и для чего мне надо, бабка может по незнанию, желая просто уколоть, причинить огромные проблемы. Остается надеяться, что ее нынешнее игнорирование и есть маленькая месть. В своем мире я бы на это плюнул, но здесь такие личности имеют слишком большое влияние. Во всяком случае, по отношению к птицам моего полета. Задобрить бы ее как-нибудь, да не знаю как. В общем, поскольку подобные дела нельзя оставлять на потом, решил прибегнуть к помощи Акену. Уж от него-то старуха не станет прятаться, и тем паче игнорировать его. Однако рассказать наследнику клана все как есть оказалось сложновато. Признаться во всем было не то чтобы стыдно, но неловко точно. Я юлил, крутил, ходил вокруг да около, пока Акена не подытожил. Короче, ты перегнул палку. И вот как ему сказать, что наша со старухой ругань идет несколько иной статьей, и накосячил я по-другому? Ну да, решил я не плодить сущности. И что ты хочешь от меня? — улыбнулся мужчина. Поймать старуху, спеленать и дать мне, наконец, извиниться, решил я ответить с намеком на шутку. Увы тебе, — показательно вздохнул Акену. Аматэру-сан уже часа три как отбыла домой. Вот ведь... Опять подгадила. Да, расслабился я в кресле. Что уж теперь, пробиваться к ней на прием и просить прощения я уже не буду. Одно дело здесь, между делом, и другое дело так. В конце концов, если она затаила злобу на 16-летнего юнца, так тому и быть. Будем решать проблемы по мере их поступления. Да не волнуйся ты, махнул рукой Акену. Аматэру-сан уже выпустила пара в разговоре со мной. Ничего тебе не будет. А вот какой-нибудь подарок будет вполне уместен, но это уже сам решай. Фух, пронесло. Подарок так подарок, придумаю что-нибудь. Главное, ее поведение было не со зла, а чтобы нервы потрепать мне. Ну, хоть с сестрами Кояма проблем не было. Старшая меня полностью игнорировала, занимаясь какими-то своими делами, хотя мысль, что она может устроить мне здесь подлянку, приходила в голову. А Мизуки уделяла внимание не только мне, но и нескольким своим ровесникам, особенно сестрам Мори, по крайней мере, с ними я видел ее чаще всего. Собственно, заодно и я с девчонками познакомился, вблизи они оказались такими же милыми, как и со стороны, веселые, непосредственные и совершенно обычные 16-летние девицы. Правда, на следующий день после нашего приезда они уехали, так что вечер я все-таки провел с Мизуки. Вернувшись домой, первым делом, по устоявшейся привычке, залез на почту, но там, кроме пары отчетов из Шидо-Тэморо, ничего интересного не было. Да и в целом все было тихо и спокойно. Идзивару сидел на заборе, рыбки плавали, а у меня в голове зудела мысль, что надо бы связаться с Охаяси и отбыть трудовую повинность уже на их горячих источниках. Есть такое понятие «напрягает что-либо». Вроде и не страшно, но надо. Не хочется, а обещал. Можно отложить на потом, но время-то свободное есть сейчас. А, бог с ними, звоню. Разделаюсь с этим делом побыстрей. Понятное дело, звонил я Райдону и, само собой, не говорил в лоб, мол, едем на источники, раз уж я вам обещал. Позвонил, поболтали, уточнил между делом, что свободен, окиптится, поболтал еще, передал привет его сестрам, попрощался. Напрашиваться или напоминать не намерен, кому надо, тому надо, сами свяжутся. К тому же, может, они и забыли вовсе. Ну а пока охаяси раскачивались, решил заняться обедом. Потом съездить заказать себе одежду, а то из новой у меня только покупное, потом заняться ужином, и только сев за стол, я услышал телефонный звонок. «Привет, Синзи», — узнал я голос Анеко. «Привет», — улыбнулся я невольно. «Все-таки у девушки даже голос приятный, про внешность и характер я уж не раз говорил. Рад тебя слышать». «Ойли», — добавила она в голос строгости, — «брату моему позвонил, а меня проигнорировал». «Звонки не по делу благопристойной девушки могут показаться слишком вызывающими», — решил я слегка пошутить. «А звонки девушки парню?» — спросила она в ответ. «Не нашелся я сразу. Вам, девушкам, многое прощается», — выкрутился я. «Вы, парни, только и можете что отговорками сыпать. Я бы прокомментировала данный момент как благосклонность девушки». «Вы, девчонки, постоянно благосклонностями сыпите, а нам, парням, потом отдувайся. От папы в глаз, от братьев в челюсть, хоть другим парням можно в ответ что-нибудь сделать». «Ты слишком драматизируешь», — фыркнули в трубку. «Ага-ага», — покивал я. «По факту, если что не так поймешь, можно и технику бахирную словить. Смертельную, понятное дело. Меньшим разбрасываться смысла нет, проще из огнестрела пальнуть». «Я, собственно, что звоню? Рэй тут упомянул, что ты свободен сейчас. Это так?» Быстро она к сути подошла. «Эх, вот нет, чтобы просто так позвонить. С тем же Райдоном мы как минимум пару раз в неделю созваниваемся. Ладно, прочь иронию и ворчание, перейдем к делу». «Есть такое», — ответил я девушке. «Могу, наконец, насладиться каникулами». «Раз так, почему бы не насладиться горячими источниками?» Я в этот момент чуть не ляпнул. «Только ты и я?» Большим намеком на занятие сексом было бы только в лоб спросить. Сгонять вдвоем в онсен, переночевать в отеле в Японии — это более чем понятный намек. И не будь Анеко аристократкой, я бы обязательно пошутил так, ну а вдруг согласилась бы. К сожалению, девушка не просто аристократка, но еще и охаяси. Подобные намеки с моей стороны могли бы иметь разнообразные последствия, но только не те, на которые я надеялся бы. Хотя, как вариант, она сама меня подводила к подобному ответу. Не для того, чтобы согласиться, понятное дело, а чтобы потом поиздеваться. «Почему бы и нет?» — ответил я после небольшой паузы. «К тому же я обещал вам что-то такое». «Отлично. Тогда ждем тебя завтра к обеду». Как же у Аристо все быстро решается, когда им надо. «По рукам. Завтра буду. Ну а в целом у тебя как? Все нормально?» Дальше мы болтали почти час. Я бы и рад раньше трубку положить, но если дама не хочет, особенно такая дама, то выбора не остается. На следующий день, четко к обеду, а он здесь, как правило, начинается в час дня, я подкатил к особняку Охаяси, у ворот которого меня уже ждала служанка в юкате. Первым же, кого я увидел из самих Охаяси, был младший сын главы семейства Хироши, который промелькнул в коридоре, выбежав из одной комнаты и моментально скрывшись в другой. Вслед за ним точно так же мелькнула его сестра Ами, судя по всему, в попытке догнать брата. Правда, через пару мгновений она вернулась, сначала выглянув из прохода и, убедившись, что я ей не показался, с улыбкой подскочила уже ко мне. «Синзи, привет!» «Ами-сан», — с упреком в голосе произнесла стоящая рядом служанка. «Пойдем в гостиную», — слегка смутилась девочка. «Там сейчас как раз братья сидят». «А как же Хироши?» — спросил я, не удержавшись. «Потом поймаю», — отмахнулась Ами. «Куда он отсюда денется?» «И что этот бедолага сотворил?» «Секрет», — покраснела девочка и, развернувшись, направилась вглубь дома. Гостиная, про которую говорила Ами, была довольно большой. 48 татами — это вам не 6. При этом она была практически пустой. 4 низких столика и все. Вот за одним из них и сидели Райдон и его старший брат Хикару, который тыкал в этот момент Рея своей игрушечной катаной, само собой в ножнах. Никакого уважения, пусть и к бутафорскому, но все же оружию. В конце концов, затыкать насмерть можно и латунной катаной. «Син!» — подскочил с места Рей. «Как же я рад тебя видеть!» И, подойдя вплотную, похлопал меня по плечу. «Пойдем, присядем вот за этот стол!» И указал, что интересно, не туда, где сидел Хикару. «Эй, мой трусливый младший брат!» — тут же отозвался платиновый блондин. «Не смей избегать! Тащи его сюда, Сакурай!» «Пойдем уж!» — вздохнул Райдон. «Все равно не отстанет!» «Добрый день, Охаяси-сан!» — слегка поклонился я старшему из братьев, когда мы к нему подошли. «Ой, вот давай без этого!» — поморщился он, намекая на уважительные суффиксы. «Можно просто по фамилии...» «Но вас здесь слишком много!» — усмехнулся я, присаживаясь. «И то верно!» — вздохнул парень. «Тогда давай по именам. Не против?» «Почту за честь!» — кивнул я с уважением. «Издеваешься, да?» — приподнял он в ответ бровь. «Пойду позову Анеко!» — вмешалась Ами. «А ты бы убрал уже свой меч?» «Меня не запугать собственной сестрой! Иди давай, ябедничай!» Не совсем понял смысл этого диалога, видимо, что-то внутрисемейное. «Не, ну в чем-то Анеко права», — заметил Райдон, когда Ами вышла из гостиной. «Обедать с мечом за столом как-то...» — покачал он головой. «Блин!» — встал со вздохом Хикару. «Выросла мелкотня на мою голову. А как спокойно было пару лет назад», — бурчал он, выходя вслед за сестрой. «Анеко невыносимо, когда хочет добиться своего», — пояснил мне Рэй, «а Хикару с мечом ее сильно раздражает». Когда Ами без стука зашла в комнату сестры, та стояла перед зеркалом и рассматривала одну из своих блузок, приложив ее к себе. «Ты уже больше часа одежду себе выбираешь», — заметила младшая из сестер, стоя в проходе. «Года через два», — ответила, не оборачиваясь, Анеко, — «ты поймешь, как это мало». «Получается, Синзи тебя никогда не дождется?» — хмыкнула девочка. «Когда придет Синзи», — начала отвечать Анеко и, не закончив, резко повернула голову к сестре. «Он уже здесь? Что ж ты молчала?» — заметалась она по комнате. Отбросила блузку, метнулась к шкафу, открыла его, постояла пару секунд, метнулась обратно к зеркалу. «Да не спеши ты так!» — даже несколько удивленно произнесла Ами. «Он там с Рэем и Хикару болтает». «Глупая, младшая сестра», — приговаривала Анеко, хаотично перемещаясь по комнате. В итоге, так и не переодевшись, да и, по сути, ничего не сделав, она лишь что-то поправила на себе, где-то разгладив несуществующие складки, и вылетела из комнаты, чуть не сбив сестру с ног. «Эй, а я! Не бросай меня!» — рванула за ней Ами. Младшей из сестер было весело. Ох, редко же она видела Анеко в таком состоянии. Обычно та строит из себя идеальную японскую женщину, вся такая серьезная, знающая, а тут на тебе, Синзи пришел. Сестру Ами догнала быстро, благо та не бежала, а просто быстро шла. Достаточно быстро, чтобы, когда она резко остановилась, младшая впечаталась ей в спину. Постояв пару секунд, Анеко развернулась и пошла обратно, но через пару шагов вновь остановилась. Повернулась в сторону гостиной, своей комнаты, опять гостиной, цыкнула языком и пару раз в нетерпении щелкнула пальцами. «Ну ты даешь, сестренка!» — покачала головой Ами, глядя на появившееся в руках Анеко зеркальце. Рассмотрев все, что хотела, поправив прическу, старшая Охаяси просто кинула зеркальце себе за плечо и, не глядя на то, как оно растворяется в воздухе, поспешила в гостиную, где сейчас находились братья и сильно интересующий ее молодой человек. «Так вот оно что такое! Микроскопом гвозди забивать!» — протянула Ами вслед сестре. «Спасибо за демонстрацию, сестренка!» — покивала она важно. «Не завидуй!» — раздался из-за угла удаляющийся голос. «Тьфу! Вот еще!» — буркнула Ами, догоняя сестру. «Я все равно круче!» «Но зеркало, которое с тобой в любой ситуации...» «Нет-нет, чувствовать потенциал людей лучше, определенно!» Вернулся Хикару одновременно с вошедшей в гостиную Анеко. Только если парень зашел через дверь, ведущую на веранду, то девушка вышла из той, что вела вглубь дома. Причем, зайдя, они оба замерли, глядя друг на друга. Анеко даже некоторую долю строгости на лице изобразила. «Опа!» — неожиданно произнес Хикару, слегка разводя руки. «А ничего и нет. Вот ведь досада». «Не понимаю, о чем ты», — отвернулась от него девушка. «Здравствуй, Синзи», — улыбнулась она, подойдя к нам с Райдоном. В этот момент рядом упал на пол Хикару, а в комнату зашла Ами. «Хорошеешь не по дням, а по часам, Анеко», — улыбнулся я в ответ. «А я!» — втиснулась между Хикару и мной Ами. «Куда ж тебе хорошеть? Ты и так милота наивысшей пробы». «Ох, я сейчас растаю», — приложила девочка ладошки к щекам. К слову, Анеко и правда выглядела отлично. Белые шортики с цветочным рисунком, розовая майка, блузка, не разбираюсь я в этом, никакой косметики. Все говорило о том, что это самое что ни на есть домашняя повседневная одежда. Но как же она ей шла? Жаль, что я еще не аристократ, можно было бы и приударить за девчонкой. Сомневаюсь, что мне ее отдали бы, все-таки для дочери главы клана нужно быть именитым аристократом, но попытка не пытка, как говорится. Вон за Мизуки же бегают, хотя там еще меньше шансов, значит, считаю, что какая-то возможность все же есть. Минут через пять в помещение зашли глава клана и его наследник, и тут же усели за ближайший столик, из-за чего мне пришлось вставать и идти их приветствовать. В основном, конечно, из-за Охаяси Дая, главы клана. Отпускать меня сразу Дай не захотел, так что пришлось посидеть с ними за столом и поговорить. Ничего серьезного, просто дань традиции, мол, хозяин дома уделил гостю время. Зато именно тогда я узнал, что на источники поедут только младшие члены семьи и Хикару с Охаяси Андой, мамой Ами. Причем поедем мы туда только вечером, благо по времени это всего лишь 2,5 часа на машине, или около того. Дай лишь упомянул, что источники находятся в 1,5 часах езды от города, но ведь и по самому городу езда занимает время. Когда вернулся за стол к Рэю и Анеко, Хикару ушел к отцу, а Ами пыталась добраться до Хироши, который пришел вместе со всеми тремя матерями. Они же не давали его в обиду, защищая от Ами. Не знаю, что там у них произошло, но женщины, в отличие от младших, определенно веселились. И, кстати, не помню, рассказывал ли я о женах главы клана Охаяси, но несколько слов все же скажу. Как минимум надо упомянуть, кто кого родил. Первый по старшинству идет Охаяси Фумия. 41 год, брюнетка, даже сейчас не улыбается и изображает строгость. Вообще вся такая из себя строгая дамочка. Родила Сена и Анеко. Дальше у нас идет Охаяси Чикако, 40 лет. Рыжая, но тут даже я вижу, что это не родной цвет. Спокойная, улыбчивая, больше всех похожа на Анеко. То есть, конечно, наоборот, но Анеко я знаю лучше, вот и сравниваю именно с ней. Родила Райдона и Хикару. Ну и последняя в очереди Охаяси Анда, 39 лет, родила, как вы понимаете, оставшихся Ами и Хироши. Темно-синий цвет волос в девичестве Окура, именно в этом роду, как я понял, рождаются женщины, способные видеть потенциал человека в использовании бахира. Когда я увидел ее в первый раз, она показалась мне грустной Ямато Надесико, идеальной японской женщиной. Во второй раз, это было уже на дне рождения Ами, она была в роли этакой роковой женщины, неприступная красавица. Теперь же я вижу самую смешливую и непосредственную из них троих. Опасная она женщина, сразу видно, в кого пошел Хироши, тот также меняет линию поведения в зависимости от ситуации. Правда, из-за неопытности, все же парню всего 8, получается у него это уж слишком резко. И опять же, долбанные 8 лет я до сих пор не могу решить для себя, он гений или сумасшедший. Ну и, само собой, нельзя не отметить, что Анда выглядела моложе всех остальных жен Дая. По годам разница у них невелика, но вот по внешности это что-то. Я такое только у Акеми встречал, но заноза все же моложе, точно не знаю на сколько, но примерно лет на 10. Соответственно, и Анда выглядит лет на 25, а Акеми лет на 20. А если бы хотела, могла бы и на 18, но, цитирую, «Тут просто женщиной трудно быть. А если я еще и как 18-летняя соплюшка буду выглядеть?» Вообще, у Охаяси Дая получилось интересное потомство. У всех, кроме Анеко, есть какая-то особенность, выделяющая их на фоне остальных. Сен фанатеет от еды, особенно приготовленной Кояма Кагами. Фанатеет достаточно сильно, чтобы при весьма холодных отношениях их родов таки принимать высылаемые приглашения на различные приемы и рауты, устраиваемые семьей Кенты. У Хикару есть латунная катана, которую он постоянно таскает с собой, из-за которой его до сих пор помнят в Декисюро. Райдон, стесняющийся толпы, гений-берсеркер, из-за чего его гениальность неизвестна столь широко, как гениальность Шины. Хотя Шина, по общему мнению, все же гениальней. Ами унаследовала от матери, точнее ее прежнего рода, способность видеть или ощущать, уж не знаю, потенциал людей. А Хироши, если он реально осознанно может менять стиль и характер общения в зависимости от ситуации, то парень и правда гений в своем роде. В конце концов, без понимания ситуации правильно поведение не сменишь, а Хироши, напомню, всего 8 лет. По закону жанра и у Анеку должно быть что-то за душой, но мы ведь не в манге живем, да и ее обычность в подобной семейке может быть своеобразной особенностью. «Эх!» — вздохнул Охаяси Дай, сидя на крыльце и наблюдая за приближающимся к нему старшим сыном. «Хотел бы я с ними съездить». «Я тоже, отец», — присел рядом сын. «Может, через годик сгоняем?» «А может и нет», — ответил Дай. «С документами закончили, считай, компания создана». «Кояма?» «Как ни удивительно, но никаких подвохов. Они и правда обязались поставлять линзы и плату управления. А учитывая, что подобным ни они, ни мы никогда не занимались, основные затраты они взяли на себя», — согласился Сэн. «У меня складывается впечатление», — заметил старший Охаяси, «что они не хотят отпускать парня». «Думаешь, это такой намек нам?» — спросил его сын. «И намек тоже», — кивнул Дай. «Только для намека там все слишком дорого». «Знаешь, отец», — вздохнул сын, «если вариант с посредником не состоится, Анеку нам глаза выцарапает». «Это да, не ожидал от нее такой влюбчивости. Но род и клан важнее». «Несомненно», — кивнул младший из мужчин. «Только мне вот интересно, чего они за него так держатся? Кровь Бунья, Камонтоку — это все понятно, но игнорировать укрепление отношений с нашим кланом?» — покачал головой Сэн. «Ами говорит, что его потенциал еще больше увеличился», — ответил Дай. «То есть он все же развивается?» «Да. А значит, и его заявленный уровень гораздо выше. Мы это и так подозревали, но теперь точно знаем». «Если Ами не ошибается, а она вряд ли ошибается, то Сакурай сейчас учитель». «Ох уж эти Кояма», — покачал головой Охаяси Дай. «Не понимаю», — произнес Сэн. «Почему он тогда не в клане?» «Вот и я не понимаю. Может, боятся, что его родители могут ор поднять? Это ведь их шанс вновь аристократами стать». «Не знаю даже. Мне кажется, император встанет на сторону Кояма». «А пара десятков кланов и имперских родов, которые захотят заиметь себе будущего виртуоза», — усмехнулся Дай. «Особенно имперская аристократия. Им-то это проще будет провернуть». «А мы тогда что?» — удивился Сэн. «В сторонке стоять будем?» «Не знаю», — поморщился Дай. «И хочется, и колется. Самое обидное, мы его даже в клан принять не можем. Слишком многие на дыбы встанут. А они встанут. Молчать ни Кояма, ни его родители не будут». «Думай, Сэн, мы должны получить выгоду. Знать все заранее и ничего не делать — это верх глупости и безответственности». «Идеальное для нас решение, как мне кажется», — произнес задумчиво Сэн, — «это свободный род с женой от Охаяси, но давать ему герб — опасно это, как по мне. Неопределенности слишком много. Можно, конечно, попробовать как-то ему помочь в этом плане, но и герб тогда должны ему давать не мы, ибо слишком для общественности все будет заме...» «Придумал», — прервал его отец. «Гениально», — произнес он, глядя в никуда. «Я гениален, сын». «Ну и ты заодно», — посмотрел он на сына. «Не понимаешь? А все просто. Как ты и говорил. Свой род с Анеку в качестве жены и нашей небольшой помощью. А герб парню сам император даст». Вот тут-то Сэн понял. «Малайзия!» — вскочил наследник клана и через пару секунд раздумий произнес. «Мне нужно срочно связаться с Хикару». «Позже свяжешься», — махнул рукой Дай. «Они сейчас, поди, только из квартала выезжают. Пойдем лучше чаю попьем, заодно обдумаем эту ситуацию получше». «Рада приветствовать вас, Охаяси-сан, на горячих источниках Аматеру», — поклонилась старуха, возглавляющему нашу толпу Хикару. «Аналогично Аматеру-сан», — поклонился в ответ парень, но гораздо ниже. «Как вы понимаете, я был удивлен. Во-первых, когда увидел каргу у ворот Онсена. Во-вторых, когда осознал, что Охаяси забурились в отчину Аматеру. И в-третьих, когда старуха поклонилась мне отдельно от семейства Охаяси. Сакурай-сан?» Конечно, поклон был короткий, чуть ли не кивок, но на моей памяти он был первый. «Аматеру-сан?» поклонился я ровно на такой же градус, что и Аматеру. По идее, должен был ниже, гораздо, но сообразил я это уже после того, как замер. Кланяться глубже после такого было бы как-то убого. Да и ладно, что уж теперь. Зато понятно, почему с нами не поехали наследник и глава клана. Не то чтобы они боялись чего-то, не верю я в это. Просто после сотни лет прохладных отношений настолько резкое потепление выглядело бы неестественным и глупым. А давать другим подозревать себя в глупости или даже наивности никому не захочется. Само собой, я не сделал ни одного намека на глубину нашего конфликта со старухой и, скажем так, уровень того, что мы с ней позволяем друг другу. Можно устроить перебранку перед Кояма, спор, пусть и грубоватый, перед членами клана Кояма, но у Хаяси это уже совсем чужие люди. Я даже перед Райдоном не стал бы с ней лаяться, а тут и без него свидетелей полно. Может, наедине с ним я бы и высказался вежливыми словами, какая она нехорошая бабушка. Может, пояснил бы, что у нас с ней конфликт, но не более того. Это как бы личное. Ну а в том, что она встречает гостей, нет ничего удивительного. В конце концов, это, наверное, впервые на ее памяти, когда о Хаяси посетили ее заведение. Про то, что они, ко всему прочему, еще и великий клан, наверное, и говорить не стоит. «А ты, я смотрю, знаком с Аматеру-сан», — заметил Рэй, когда мы шли по каменной дорожке в сторону главного корпуса Онсена. Причем сделал он это тихо, так как возглавляла нашу колонну обсуждаемая особа. «Ну да», — пожал я плечами, — «меня ж с раннего детства Кояма с собой на источники таскают, а это не то семейство, которое можно проигнорировать. Не каждое их посещение, по крайней мере». «Ясно», — произнес неуверенно Рэй. «А что не так?» — прошептал я, решив уточнить. «Но она тебе явно выделила», — ответил тихо парень. «А если бы просто знала, кто ты такой, ограничилась бы кивком». «Тут я сам не в курсе, первый раз такое. Как правило, кивками все и ограничивалось. Лично мое мнение, что Аматеру меня тупо выстебнула. Это как если бы обратиться к бомжу высоким стилем. «Сэр, не могли бы вы отползти немного в сторону? Ваше, несомненно, могучее тело мешает мне зайти в эту дверь». Но сделала эта старуха настолько тонко, что ваш покорный слуга тупо не догнал сразу, что произошло. А раз никто, кроме нее, ничего не понял, то можно считать, что ничего и не было. Кстати, нельзя не упомянуть про сам Онсен. Дело в том, что я хоть ни разу тут не был, но вот слышал про него не раз. Этакая всеяпонская достопримечательность. Нишияма Онсен Киюнкан считается самой старой гостиницей в мире, в которой, к тому же, семья управляющих ни разу не менялась. То есть более 1000 лет, несмотря на смену хозяев, про которых, к слову, в средствах массовой информации умалчивается, Онсеном управляет одна и та же семья. Далеко не каждый аристократический род может похвастаться такой длинной историей. Что-то вроде слуг в моем особняке, только гораздо круче. Не удивлюсь теперь, если такое положение дел не редкость в Японии, а может и во всем мире, но тут я в сомнениях. В общем, известные горячие источники для элиты. Есть более элитные, но менее известные места, да я и сам отдыхал в таком пару дней назад, но уверен, что именно этот онсен является лицом бизнеса Аматеру. Сам Нишияма Онсен находится впритык с небольшим городком, который живет за счет множества более доступных горячих источников, а также небольшого ручейка туристов. Ну и чтобы закончить тему, основал Нишияма Онсен Киюнкан род Фудзивара. И смех, и грех, но комнаты в Онсене, где отдыхает представитель рода Тайра, были меньше, чем здешние. Видимо, роскошь, размер и количество не главные для древних семейств. Почему же о Хаяси приехали сюда? Да бог его знает. Уверен, тут играют роль какие-то нюансы, о которых я просто не в курсе, и вряд ли это поверхностное решение. В такие моменты мне начинает казаться, что аристократом я пробуду недолго, уж больно много надо знать, но стану я им по-любому, сомнения тут неуместны. Каждый из нас вселился в отдельный номер, даже мелкая Ами. А вот Хироши поселили вместе с мамой Андой, что, как вы понимаете, неудивительно, он и живет на женской половине. Лишь по достижении 12 лет паренек переселится в другую часть дома. Ну да ладно. Немного осмотревшись в своем номере, полез в шкаф за местной юкатой. Хотелось сразу переодеться, а когда переоделся, вновь оглянулся. Что-то здесь не так. Вроде все идеально, но не так. Может быть, именно потому, что слишком идеально. Я как будто в музее каком-то. А музей, он, знаете ли, для другого отдыха. Порой и вовсе не для отдыха. В общем, комнаты в тех онсенах, где я был раньше, мне как-то больше нравятся. Выйдя из своего номера, постучался в соседний. Именно там обосновался Райдон. Дверь, само собой, он и открыл. «Переоделся?» — осмотрел я его. «Я что, тебе женщина, что ли?» — ответил он, фыркнув. «Зря ты так», — улыбнулся я слегка. «Женщины, они адепты хаоса. Никогда не поймешь, что произойдет в следующий момент. Поверь, если им надо, они могут действовать очень быстро». «Никогда с подобным не встречался», — покачал он головой, улыбнувшись в ответ. «Просто учти на будущее, чтобы впросак не попасть. Ты как в целом-то? Готов осмотреться?» «Пошли», — вышел он в коридор, закрыв за собой дверь. Долго мы не осматривались, споткнувшись буквально через 10 минут. «Сейчас же еще нет 10?» — спросил Рэй. «Без 29», — ответил я ему. «Смешанной купальни до 22:00. Именно об это объявление мы и споткнулись. Если вы думаете, что это прикольно только для подростков, то вы ошибаетесь. Я тоже мужик, мне тоже интересно. Порнушка с монитора компьютера или экрана телевизора, которую я смотрел уж и не помню когда в последний раз, это совсем другое. Не в том плане, что хуже, лучше, а просто другое. И пусть здесь все будут прикрыты полотенцами, так даже лучше. Далеко не факт, что мы встретим там красотку». «Ты идешь?» — спросил я парня. «Конечно», — тихо возмутился он в ответ. «Только сгоняю, Хикару предупрежу, а то он так и проваляется у себя». «Тогда найдешь меня там». «Договорились. Хотя стой, я лучше вас здесь подожду». Как выяснилось, еще в дороге Хикару крайне негативно относился к машинам, мутило его в них. Вертолеты, самолеты, всякие там поезда и даже корабли на него не оказывали никакого воздействия, а вот автомобили... Для тех, кто активно пользовался Бахиром, это была та еще подстава. На них очень слабо действовали существующие средства, в том числе и от укачивания. Со временем разработать множество лекарств для Бахира-юзеров смогли, но среди них не было тех, что помогают с проблемой Хикару. По большому счету, не смертельно. Час-два в машине он терпел нормально, но в Ансент-то мы из-за пробок в городе добирались почти 3. Вот и лежит теперь парень у себя в номере. Отходит. Точнее, симулирует, раз уж Рэй пошел звать его на источники. Думаю, Хикару вполне хватает 15 минут, чтобы прийти в себя. Когда парни появились, мне очень захотелось почесать макушку. «Хикару-сан», — начал я, не зная, как продолжить. «Да придурок он», — влез Рэй. «Отвалите, мелочь. Не оставлю я меч в номере, не доверяю я местным». «А зачем тогда?» «Ой, да оставьте уже меня», — не дал он мне договорить. «Понятно с ним все». «Привычка взяла свое, да?» — покачал я головой. «Вроде как и спрашиваю, но одновременно и утверждаю». Привык он таскать его с собой, вот и опростоволосился. Ему бы, по идее, оставить катану дома, если уж он так не доверяет слугам Аматеру. Но опять же... «Не тронут слуги твой меч», — вздохнул Рэй. «А других членов клана Кояма тут и нет. Не думаешь же ты, что Аматеру-сан лично решит пошутить?» «Да отстаньте вы от меня», — прошипел Хикару. «Мы отстали. Стоим, смотрим на него». «Вот ведь прилипли», — цыкнул он языком, разворачиваясь. «Найдешь нас внутри», — сказал ему вслед Райдон, — «и уже мне гораздо тише. Один на один его не переубедишь. Даже Анеку на такое не способна». «А отец?» — спросил я, повернувшись в сторону входа на источники. «А отец может просто приказать», — последовал за мной Рэй. «Слушай, а Анеку придет?» — пришла мне в голову мысль. «Хе-хе, хочешь увидеть мою красавицу-сестренку в одном полотенчике?» — начал усмехаться Рэй. «А ты мне покажи парня, который не хотел бы», — был мой ответ. «Ха-ха-ха-ха. Ну да, если это нормальный парень», — согласился Райдон. «А вообще не знаю. Мы как по номерам разошлись, я ее так и не видел». После помывки, в самом конце которой в душевую зашел Хикару, мы с Рэем отправились искать себе место на источниках. Я почему-то думал, что там, как в прошлом онсене, будет несколько бассейнов, или иначе ванн. На деле же нам открылся вид на один огромный бассейн, у которого борта были сделаны в виде нагромождения разного размера камней, плюс несколько валунов, выглядывающих из воды то тут, то там. «Миленько», — заметил я, — «только вид на природу подкачал». Собственно, никакого забора не было, даже низкого, так что окрестные пейзажи ничто не закрывало, разве что естественной преградой служили борта самого бассейна. Но вид на серые скалы с редкой зеленью кустов и быструю речку под ними был так себе. А уж весной, осенью и зимой тут и вовсе будет убого. Впрочем, может, зимой еще ничего. «Ну, главное, сами источники, наверное», — ответил Райдон. «Пойдем в тот уголок», — кивнул я в нужную сторону. Нельзя сказать, что бассейн был забит до отказа, но народу хватало, в общей сложности 19 человек, не считая нас. Все самые козырные места уже были заняты, а так как я не хотел сидеть уж слишком близко с незнакомыми людьми, пришлось примоститься в нижнем правом углу, где и выход плохо был виден, и природу пара валунов закрывала. Про угол я, конечно, условно сказал, бассейн-то овальный, зато оттуда открывался отличный вид на две парочки девушек. Особ женского пола было больше, но либо... либо уже занятых. Хотя смотреть нам это и не мешало. «Ну как?» — отвлекся я от своих мыслей. «В смысле, источники, как?» «Да так себе», — начал Райдон. «На наших, хоть и искусственных, было лучше. Даже вода», — смахнул он капли с руки. «Не чувствую разницы». «А раз разницы нет, все упирается в сам онсен, который...» — задумался парень. «Не пойму, что именно, но мне здесь не нравится». «Вот и мне тоже», — кивнул я в ответ. «Да?» — удивился Рэй. «Что?» — не понял я. «Признаться, подозревал, что это нам тут не рады». «Не», — отмахнулся я. «Поверь на слово, в тех местах, где я был с Кояма, все иначе. Сам не пойму, что именно, но лучше». «Да и не относится это заведение к элитным, насколько я знаю. Глянцевая обложка какая-то», — начал я коситься в сторону выхода. «Что ж вы не позвали нас с собой, мальчики?» — произнесла подошедшая Анда. Рядом с ней стояли Анеко и приплясывающая от нетерпения Ами, а позади них Хикару с постной миной. «Охаяси-сан», — кивнул я ей, слегка улыбнувшись, — «ваша красота может и убить людей со слабым сердцем». «Ох, Сакурай-кун!» — приложила та ладошку к щеке. Совсем засмущал женщину. «Мам!» — ткнула ее в бок локтем Анеко. «Хватит уже!» «Понять ее можно!» — Ухаяси Анда предстала перед нами в роли роковой красавицы. Движение, выражение лица, тело, обернутое полотенцем так, что оставалось открытым несколько больше, чем у других женщин. Треть мужчин, находившихся здесь, откровенно пожирали ее глазами. Остальные две трети пытались делать это незаметно от своих партнерш. На ее фоне даже Анеко, более молодая и не так уж сильно уступающая ей внешними данными, оказалась за бортом внимания окружающих. «А вот зайду в воду, там и посмотрим», — ответила женщина, не глядя на нее. «А ты лучше учись, дуреха». «Мам!» — чуть более возмущенно повторила девушка, стрельнув в меня глазами. «Но это-то понятно. Я в нашей компашке единственный парень, не родственник. Вот и смущается девчонка». В воду что старшая, что младшая Охаяси зашли весьма аппетитно. Может, сказывается мое околонедельное воздержание, но мне было реально непросто отвернуться от этой парочки. От греха подальше. Хорошо, хоть Ами еще не нарастила нужных форм. А ведь, ко всему прочему, это, конечно, немного извращением попахивает, но старшая красавица, смею напомнить, была родной матерью только для Ами, так что в какой-то степени Райдону и Хикару было еще трудней. Просидели мы так чуть меньше часа, и скучно мне не было. Анда умела поддержать разговор, одновременно с этим тихо тролля всех вокруг. Заодно и выяснилось, куда запропастился Хироши, оказывается, он уже на боковую отправился. Но тут женская половина нашей компании вспомнила про один из вечерних сериалов, и, что меня несказанно удивило, всполошились не только они, но и Райдон. «Вы как хотите», — кинул он нам с Хикару, — «а я побежал». «Но как тебе наши красотки?» — спросил Хикару, посмеиваясь, после того, как остальные Охаяси скрылись из виду. «Впечатляет», — усмехнулся я в ответ, — «если бы не формулировка вопроса, я бы закончил иначе, а так только добавил». «Во всех отношениях». «Да уж, у отца глаз алмаз», — цикнул он. «Да и мужу Анеку повезет с женой». «А мне вот сказали, женишься на этой, и сиди гадай, во что она вырастет». «Так у тебя не одна попытка», — хмыкнул я. «Не буду же тебе на всех жен указывать». «Нет, слава небесным супругам», — замотал он головой. «Первую жену подбирают родичи, это традиция, а в остальном только мой выбор». «Хо, так получается, мой папаня и тут родню кинул. Сомневаюсь, что мать — выбор деда. Она у меня сирота-простолюдинка, благо что с наследством вроде нехилым была. Специально не узнавал, но Акена как-то раз упоминал, что ее отца и мать в Египте местные расстреляли, когда той всего 14 было. В смысле, бандиты тамошние. По иронии судьбы, она, как позже выяснилось, как раз в тот момент в одном из караоке Йокогамы с подружками отжигала. После смерти родителей матери досталась пара крупных музеев все той же Йокогамы и какая-то гостиница. Какая, Акену никогда не интересовался, ибо обыденность. А вот за музей его сознание зацепилось. Все это до сих пор, к слову, за Эцу числится. «Мне в этом плане больше повезло», — качнул я головой. «Тот еще вопрос», — не согласился Хикару. «Твой отец не абы кто по рождению, и традиции в нем наверняка очень сильны». «Знаешь», — усмехнулся, не удержавшись, — «я на это столько всего могу сказать, что лучше и вовсе промолчу». «Тебе лучше знать», — пожал плечами парень. «Но гарантированно тебя от подобной участи только, собственно, лично полученный герб защитит. Тогда даже с родителями ссориться не придется». «Да плевать мне на них, хотелось бы сказать, но не стоит». «Герб», — вздохнул я, задавив в себе слова про родителей, — «не так уж просто получить». «Это да». «Но тебе проще, чем...» — запнулся он. «Очень многим. Даже с учетом того, что Кояма тебе его не дадут». «Что, простите?» «Поясни. Откуда такая инфа?» «Извини», — ответил он слегка смущенно. «Это не информация, просто мои предположения. Мысли вслух, можно сказать». «И откуда такие мысли?» — не унимался я. «Даже не знаю», — замялся он. «Ты ведь знаешь свою роль в сближении родов Охаяси и Кояма?» «Посредник», — кивнул я. «Как-то так, да», — подбирал он слова. «Повторюсь, это только мои мысли. Видишь ли, в качестве посредника ты хорош всем, кроме своего статуса простолюдина. И, начиная всю эту кунетель со сближением, отец с сыном рассчитывали...» — замялся он вновь. «Рассчитывали, что Кояма дадут тебе герб, все же ты по факту выходец из их клана, но при этом им не принадлежишь, чем и хорош». И все бы ладно, но буквально на днях отец, не скрываясь, удивлялся тому, что в новом совместном деле Кояма взяли на себя чуть больше расходов, чем требуется для показа хорошего отношения. «Я, конечно, не великий политик, да и какие они там с братом выводы сделали, не знаю, но все выглядит так, будто тебя исключают из уравнения». Во-первых, прикольно. Я пролетел мимо герба, но пролетел очень близко, при этом сам об этом не подозревая. Во-вторых, очень плохо. Где-то половина моих надежд на герб была связана именно с Кояма. Что ж, придется идти по более долгому и сложному пути. Либо рискнуть и поставить все на свое патриаршество. Но тут в любом случае надо дать повод аристократам, чтобы они не жмотились на герб. Если я буду никем, но при этом патриархом, пусть и достаточно сильным, чтобы на меня не давили силой, герба мне все равно не видать. В конце концов, договариваться о детях можно и с простолюдином. Однако какие-то послабления у меня в этом плане таки будут. Как я и сказал, нужен лишь повод, а там и до герба недалеко. Но ближайшие 3-4 года мне так или иначе лучше не высовываться. Сидим по возможности тихо и тихо же качаемся. Ну и не стоит забывать про Акену. Уверен, с гербом меня опрокинул, тут я склонен согласиться с Хикару, именно Кента. Будь главой клана его сын, все было бы гораздо проще. Увы, но Акену, как по мне, выработал весь свой ресурс на моего здешнего отца. Вряд ли Кента вновь пойдет у него на поводу и даст мне герб. А вот будь главой Акену, пошел бы уже другой расклад. Легкий, но опасный путь с открытием своего патриаршества. Долгий, но безопасный путь с ожиданием воцарения Акену. И долгий, но не настолько, как во втором случае, сложный, но не настолько, как в первом, весьма неопределенный путь с отрядом ведьмаков. Целых 3 пути минимум. Учитывая, что в моей жизни бывало гораздо хуже, все не так плохо. Правда, 3-й путь я собирался использовать для создания клана, но тут уж как получится. «Выкручусь», — пожал я плечами после недолгого размышления. «В смысле?» — не понял Хикару. «Ну, я и так нацелился на герб. Шансом больше, шансом меньше. Выкручусь. Придется хорошенько подумать, но герб я получу. Попыток, во всяком случае, не оставлю». В общем-то, есть еще один вариант. Свалить в одну из зон беззакония и уже там творить, что вздумается. Понятное дело, мифической свободы я там не получу, ее и не существует. Даже герб имеет свои рамки и ограничения, но на них я согласен. А вот жить в рамках нескольких клочков земли — увольте. Да и клан так не создашь, а без клана или подобной организации с ее ресурсами мне своей мечты не достигнуть. И так-то все бредово. Хорошая цель, — слегка кивнул Хикару. Достойная. И тебе, как я уже говорил, все-таки будет попроще, чем остальным. Кровь Буньи в твоих жилах не зависит от юридического статуса. Жаль, мы не сможем тебе помочь в этом. С виртуозом тебе никто помочь не сможет. Да и ресурсы для этого у тебя самого есть. Спасти жизнь императору. Хикару даже головой покачал. А с появлением Камонтоку в семье ты, увы, пролетаешь, — закончил он задумчиво. Это он сейчас способы получить герб перечисляет, видимо. Про виртуозы и Камонтоку я слышал, а вот про императора нет. «Да уж, постараться придется», — вздохнул я. «Ты мог бы, в принципе, в Малайзии попытаться герб раздобыть, но это как-то слишком уж опасно». «Это ты о чем сейчас?» — заинтересовался я. «Не в курсе?» — усмехнулся Хикару. «Это я о секрете, который не секрет. По итогам Второй мировой у нас чуть ли не обманом забрали Малайзию», — понизил голос парень, из-за чего император сильно расстроился. А после по секрету рассказал всем желающим, что те, кто сможет отжать кусок территории соседа, получат его в вечное пользование. Если ты не понял, я намекаю на родовые земли. Ну а если такой человек вдруг окажется простолюдином, не беда, заодно и герб получит. «Нифига себе!» — удивился я. «Тут определенно должен быть подвох. Да аристократы раздербанили бы всю страну». «А с этого все и началось», — кивнул Хикару. «Немалый такой кусок поначалу отхватили. К сожалению, — продолжил он уже серьезно, хотя и так же тихо, — в дело вмешались англичане. Сейчас Малайзия довольно крепкий орешек, а из-за политики имперской аристократии зариться на земли другой страны нельзя. Вот кланы и облизываются в одиночестве. Прибавь к этому одно небольшое условие — ты должен удерживать кусок земли ровно год, не меньше. Представляешь, насколько это трудно?» «А для меня это вообще невозможно», — махнул я рукой. «Не, ну», — начал парень. «Хотя да. Попробуй примазаться к тем же Кояма. Я тебе не говорил, если что, но они тут кучу переговоров с различными кланами устроили. Есть мнение, что собирается коалиция для вторжения. Если бы это были не Кояма, мой род, может, и поучаствовал бы еще раз. А так слишком рискованно». «Еще раз?» — решил я уточнить. Охаяси состояли в самой первой и самой удачной коалиции, но, сам понимаешь, лишние родовые земли не помешают. Точнее, лишними они никогда не бывают. «Именно», — откинул голову на камни Хикару. «Слушай, может, пойдем уже?» — произнес он, не меняя позы. «А то мне как-то жарковато становится. Посидим где-нибудь, выпьем. Заодно я за мечом схожу». «Пошли. Что-то мы и правда засиделись», — сказал я, думая о том, что пока парень болтает, надо слушать. Нельзя его сейчас отпускать. Все не вытяну, но мы и не завтра уезжаем. Меч? Какой? А, точно. Странно, что он вместе с остальной семьей не ушел. Там же кусок латуни, без хозяина плачет.